все до пизды. Бомжи, наливая души. Бомжи, нам бутылки нужны. Бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, нам все до пизды. Бомжи, наливая души. Бомжи, нам бутылки нужны. Бомжи, бомжи, бомжи, бомжи. День начинается с паленого суррогата. Мы бомжи, вот такая хреновая правда. Грязные морды и синяки под глазами из-за того, что мы вчера подрались с другими бомжами. И все было бы ничего, но мы потеряли двух наших. Выпьем за Алешу и за вареного Сашу. За родину нашу, так выпьем же от души. Бомжи, бомжи, бомжи. Стараюсь для них оставаться хорошим, все таким же примерным бомжиком Алешей. А еще у меня борода в два конца, мои бутылки все у Малахова кольца. Какая-то хуйня от лопатки до лопатки, фофан под глазом, да и бас это бабки. Просил пирожок и мелочи лишь чуть-чуть, но бабка оказалась жадной, получил в чуть. Бомжи, нам все до пизды. Бомжи, наливая души. Бомжи, нам бутылки нужны. Бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, нам все до пизды. Бомжи, наливая души. Бомжи, нам бутылки нужны. Бомжи, бомжи, бомжи, бомжи. Я люблю спирт, чтобы горел внутри. Объедки колбасы я ими закусил. Затуси тут, на свалке интересно. Но знаешь, парень, лохам здесь не место. Стоп, бойся, если я пьяный сплю. Запахом перегара тебя я отравлю. Мой дом там, где теплые трубы трасс. Это мой мир, я приглашаю вас. Бомж Коля, бомж экстракласса, настоящий ас. Кусок пидораса собрал мои бутылки и махнул за границу. Туда, где негры рэп и не любят шницель. Короче, весело живет и ничего не скажешь. А у нас в подъезде нормально, хоть где спать ляжешь. Бомжи тусуют по полной, чики зажигают. Сегодня в клубе подъезд, все бомжи бухают. Бомжи, нам все до пизды. Бомжи, наливая души. Бомжи, нам бутылки нужны. Бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, нам все до пизды. Бомжи, наливая души. Бомжи, нам бутылки нужны. Бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, нам все до пизды. Бомжи, наливая души. Бомжи, нам бутылки нужны. Бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи, бомжи.